Ты поганый! Пусти! Пусти ремень, тебе говорят! Да забыл я тебе говорю, забыл я! Марш отсель! Комбайн проверь. Ага, комбайн разбежался. Ремень-то отдай. А, развоевался вольно. Но ремень оставь, ну штаны упадут. На, бери, воспитатель. Ах, победа ты, победа непутевая. Лёх, ты куда? Че это он как ошпаренный? А это он после рекорда остановиться не может. Привет, Лиз. Здравствуй, Лизавет. Давайте, ребята, к столу, пока пельмени горячие. Лиз, я тебя прошу, только Степана давай, не обижай. Да ладно тебе. Я ему и так 3 порции. Ух ты. Ешьте. Жалко, что ли? Ой, да. Спасибо, Лиза. Хиба я ж стенки опрокину. 6 загрузок, а? Опрокидывал и по 8. Побачьте, хлопцы, что за пельмени чудные? Не бы в гармошку. Это у поварихи творческая жилка заиграла. Заиграла? Да не у поварихи, а у Лизаветы. Это ее Алексей вдохновляет. Михаил Евсеевич, а сколько Лешка вчера накидал? 83 тонны как будто. Слышь, Евсеевич, ты баню-то заказал? Само собой. Остальные подъедут. Часам к 5 управимся и в баню. Ну, о чем разговор? 12 комбайнов на одном поле. А Данилыча вот не мешал бы домой отпустить. С тобой что-то неладно, Михайлов. Последнее поле, к тому же семенное. Нет уж, эту уборку я с вами до упора. Так. Секретарь парткома приехал. А, Юрий Сергеевич. Здорово, гвардейцы. Здравствуйте, Юрий Сергеевич. Здравствуйте. Что так налегке, Юрий Сергеевич? Вот торопился застать. А то разбредетесь по полям, лови вас потом. Че нас застать, че новую куртку показать. А хорош пиджачок? Хорош. Кожанка, одежда комиссара. Гарная штуковина, пыль не пристает, грязи не видать, из носу не будет. Вот жена из отпуска приехала, привезла. Говорит, модно. Может и модно. Нам бы такие пиджачки. Никакому ветру до костей не достать. Не ропщи. Товарищам секретарям они тоже позарез. Чтоб не продуло. На ветрах эпохи. Модест Иванович не приезжал? Не, директора не было. Как видите. Хлопцев что-то не видно. Молодоженов. Так, Юрий Сергеевич, легко ли от Жениного боку оторваться до сюда на 7 ветров, а? Да. Не надо было их домой отпускать на ночь. Да не завидуй, похудеешь. А чему завидовать? К вечеру все при мне будет. О, гляк, сам пан директор приехал. Ага, с воздушным шариком. Не понял. Ну как же, воздушнее не бывает. Высоко взлетает на отцовской ниточке. Это вы про Константина, что ли? А то. Про директорского сыночку. Здравствуйте, товарищ директор. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Только Константина вам привез. Остальных не ждите, я их отправил в Помиловский район. Там еще треть площадей не убрана. Накрылась банька. Ну, что делать? Точно, Степ. Как же так, Модест Иванович? Телефонограмма из обкома. В ближайшие сутки снег. У вас одно поле осталось. Справитесь. Работа на 2 дня. Сегодня и завтра. Ну, как же такое поле и на завтра? Тем более, если снег. Юрий Сергеевич, вы еще молодой секретарь. Вас еще научат телефонограммы из области читать. И приказы с выговором, если грамота не хватит, правильно читать. Так вот, как подсохнет, приступайте. А я на другое поле, в другое отделение предупредить. Модест Иванович, ну куда же вы? А пельмешек-то? Некогда, некогда. Подождите, Модест Иванович, я сейчас вместе поедем. А ну. Привет, честной компании. Здравствуй, Константин. Здрасте. Здрасте, Константин Модестович. Товарищи, только 1-минутный вопрос решим. Вчера по ошибке я вручил вымпел Алексею Мишуткину. А вот оказалось, что намолот у него на 2 тонны меньше, чем у Константина. Ну, в зоопарке чего не бывает. Так что поздравляю, Костя. Рад стараться. Поздравляю. Это откуда у тебя 2 лишних тонны взялись, Константин? Алексей последним с поля ушел и не стоял ни минуты. А ты 2 раза спотыкался и 1 раз на час, не меньше. А вы свои тонны считайте, мои другие посчитают. Скажете тоже, Данилыч, когда это он у нас по часу стоял? Чуть поломка, вся техническая помощь вокруг него хороводом. Во главе с механиком, точно, а то есть инженером. Точно, точно, Паш. И с мешком запчастей. О, пора ехать, Юрий Сергеевич. Одну минутку. А что можно за минуту? Секретарю порткома положено время для людей находить, а не о хвосте от него. Точно. Хорошо, давайте поговорим. Давайте поговорим. Только без намеков. Тут почти все коммунисты, комсомольцы, так что нечего не внять в столочек. Да какие уж тут намеки. Когда у нас в комбайнах что-либо приключится, долго техническую помощь выглядываем. А когда вот... Спрашивайте со своего начальника колонны, отчего он так погано организовал техническое обслуживание. А я готов отвечать за всех, Модест Иванович. С начальником колонны мы разберемся. И сын его Алексей работает с нами на равных. Правильно. А вашему сыну, Модест Иванович, все в момент подавалось. Включая вторую навехонькую нигу. Ты чё болтаешь? Чё болтаешь? Что? На первой нельзя было работать. С заводским браком комбайна. Однако Харитон сидит на том самом комбайне. Руки приложил, перебрал его и работает. А чё ж делать? Хочешь жить, умей вертеться. Проверить бы надо. Откуда у Жучкова такой намолот? Проверяли, кому надо. Да что проверять? Наши очи всё бачили.